через краешек зарешеченного окна Абуталиб увидел, как Тансыкбаев в шинели в накидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, возможно, по поводу нового анекдота. Пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов. Каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная милиция никого сюда не подпускала. В изголовье состава у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе, томился посаженный их стараниями ни вор, ни насильник, ни убийца, а напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен, и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете, и потому не клявшийся и не каявшийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу. После Кызылорды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь, в заснеженных низинах блеснула Сырдарья, и вскоре уже на заходе солнца завиднелось посреди степи Аральское море. Вначале то камышовый, излученный то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе. А вскоре Абуталиб увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение. И снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков. Припомнил Абуталиб, что буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарниках, и заныло, защемило тревожно сердце. До разъезда Баранлы Буранной оставалось не так много. Ночь езды, а утром часам к 10 или чуть позднее прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в главе состава, мчась мимо баранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов с востока на запад и с запада на восток, но подскажет ли сердце зарепе, что Абуталиб проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона? А может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О, Создатель, для чего же надо жить людям так тяжко и горько? Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь, размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни, а поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи. Не спалось, маялся Абуталиб Кутыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе. «Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так. Сиди смирно». Но Абуталиб не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику: «Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово. А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему, зачем я вам мертвый? Истинно, не могу заснуть».